4 июля в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось объединенное заседание общественных организаций, посвященное 45-летию со дня опубликования исторического межкорейского заявления от 4 июля. В его работе приняли участие работники и сотрудники Корейского комитета солидарности с народами мира, Корейского общенационального комитета защиты мира, Корейского общества юристов-демократов и Корейского комитета консолидации со странами Азии и Африки. В качестве наблюдателя присутствовали представители дипмиссии и сотрудники посольств разных стран в Пхеньяне и корейцы, проживающие за рубежом, председатель Корейского комитета солидарности с народами мира и председатель комитета культурной связи с заграницей Ким Чжун Сух выступила с докладом, в котором она отметила опубликование межкорейского заявления от 4 июля, основным содержанием которого являются три принципа объединения Родиной, то есть самостоятельность, мирное объединение и великая национальная консолидация, явилась историческим событием, благодаря чему у нашего народа появилась великая общенациональная программа объединения Родиной. Нынешняя действительность, когда более обнажаются провокация ядерной войны, санкции и происки удушения США и их сателлитов в отношении нашей республики, актуально требует твердо придерживаться трех принципов объединения Родиной в борьбе за объединение Родиной. Далее она призвала все общественные организации, чтобы они с честью выполнили свои ответственности и роль в осуществлении дела объединения Родиной. Выступавшие выразили волю и готовность навеки защищать и прославлять заслуги великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в осуществлении дела объединения Кореи и смело бороться за создание международной обстановки, благоприятной для объединения страны в поддержку великой мысли высшего руководителя Ким Чен Ына. На заседании было опубликовано воззвание к прогрессивным людям мира, в котором отмечается: первое, активно поддерживать справедливую борьбу корейского народа за объединение Кореи на основе принципов национальной самостоятельности и великой национальной консолидации. Второе. В масштабе всего мира развертывать активную деятельность с целью обеспечить мир и безопасность на Корейском полуострове и решительно требовать от США отказаться от враждебной политики в отношении КНДР. Третье. Смело действовать, чтобы разоблачить несправедливость и незаконность санкций США и их сателлитов против КНДР, их шумихи по вопросу прав человека и чтобы осуществить подлинную международную справедливость. Четвертое. Организовать международное движение солидарности за поддержку объединения Кореи как обширное массовое движение. Мы уверены в том, что все прогрессивные люди, желающие строительства нового самостоятельного мира и мира на Земле, и впредь будут выражать корейскому народу полную поддержку и солидарность в осуществлении дела объединения Кореи, отмечается в воззвании.